Томат. Solanum lycopersicum. Несмотря на то, что томат давно стал привычным ингредиентом на наших кухнях, его место в культуре неоднозначно. Как и картофель, томат попал в Европу из Южной Америки в начале XVI века. Как и у других родственных видов, листья и стебли томата содержат солонин. Чай из листьев томата стал причиной, по крайней мере, одной зарегистрированной смерти. Когда томат впервые попал в Европу около 1540 года, страх перед колдовством был широко распространен. Плоды этого томата были похожи на желтые помидоры черри, которые мы знаем сейчас, и на первый взгляд казался чем-то вроде белладонны или мандрагоры, растений того же семейства. Примерно в это время рассказы о мазях, с помощью которых можно было летать или превращаться в волка, распространились как среди крестьян, так и среди знати. И все незнакомое, особенно то, что привозилось из неизвестных, чужих стран, таких как Америка, сразу попадало под подозрение. Стремясь понять своих врагов, охотники на оборотней и ведьм обратились к старым рукописям, которые, как полагали, содержали информацию об оккультизме. Многие из этих предполагаемых книг по магии, например, трактаты, написанные Галеном Пергамским, одним из самых плодовитых греческих медицинских исследователей, содержали описание растений или животных, еще не названных или неизвестных. Новые необычные американские товары тщательно изучались на предмет соответствия подобным пробелам, оставленным в текстах. И, к несчастью, оказалось, что обычный томат точно соответствовал одному такому описанию. В трудах Галена упоминается растение, названное ликоперсикон, из которого можно понять только первую часть — волк. Транслитерированный как ликоперсион, но было неверно переписано в XVI веке как ликоперсикон или волчий персик. В описании Галена говорилось о ядовитом египетском растении с золотыми плодами, ребристым стеблем и сильным запахом. И еще в 1561 году испанские и итальянские ботаники высказывали предположение, что волчий персик может быть помидором. Хотя торговцы знали, что помидор происходит из Анд, а не из Египта, спорную классификацию оказалось трудно дискредитировать. Даже Джозеф Питон де Турнов, личный ботаник Людовика XIV, лично поддержал это заблуждение в своем чрезвычайно влиятельном «Элемент де ботаник», назвав помидор «персик красного волка без косточек». Не помогло и то, что ненадолго томат также получил прозвище «ядовитое яблоко», поскольку значительное количество аристократов заболели и умерли после его употребления. Настоящая причина заключалась в том, что большинство тарелок, использовавшихся знатью в то время, были сделаны из олова с высоким содержанием свинца. Содержащаяся в томатах кислота вытягивала из олова свинец, когда их нарезанными оставляли на тарелках, что приводило к отравлению. И снова был обвинен невинный томат.